Кроухерс Дональд, 1932-1969, английский яхтсмен. Историю Кроухерса знаменитый мореплаватель-одиночка сэр Фрэнсис Чичестер назвал морской драмой столетия. Дональд Кроухерс, инженер, изобретатель, бизнесмен, решил принять участие в кругосветной гонке яхт-одиночек, хотя до этого не отходил от берега дальше, чем на 100 миль. Кроухерс плыл на тримаране Тейнма Утс Электрон, но его судно, построенное в торопях, оказалось неспособным конкурировать с лидерами гонки. И тогда Кроухерс, которому чрезвычайно важно было победить, так как он был опутан долгами и яхту строил за чужие деньги, решился на фальсификацию. Он решил переждать основное время гонки в Атлантическом океане, а потом в нужный момент, заранее все рассчитав, финишировать раньше других участников гонки. Кроухерс стал писать фальшивые данные о своем местонахождении в бортовой журнал и послал по радио сообщение о том, что он не сможет больше выходить в эфир из-за поломки генератора. Кроухерс вел двойную игру до 30 июня 1969 года. В этот день на запрос Лондона, когда его следует ждать, Кроухерс уже починил передатчик. Он ответил радиограммой Тейнмаут комитету по встрече, напоминая, что яхта не поезд, у нее нет твердого расписания. Больше радиограмм не было, а через 10 дней яхту Тейнмаут Электрон обнаружили пустой в 700 милях от берега. Судно было в полном порядке, и нейлоновый трос, к которому пристегивался спасательный пояс, лежал свернутым на месте. На яхте нашли дневники Кроухерса, и стало ясно, что он, скорее всего, добровольно покинул яхту и ушел в мировой океан. Возможно, измученный двойной игрой, он не выдержал психологического напряжения и сошел с ума. Во всяком случае, в последний день, свой день, 30 июня 1969 года, Кроухерс оставил в дневнике следующие записи. 10:30 утра. Только повелитель шахмат может избавить нас от всевластия космических существ. 11:00. На свете только одна совершенная красота, это красота истины. 11:02. Я сумел проникнуть в сущность обиды. Я буду играть только если вы пообещаете, что игра будет вестись по моим правилам. Все кончено, кончено, кончено. 11:17. Выбор сделан. Я выхожу из игры ровно в 11:20. Нет смысла в мучениях, которые... На этой фразе Кроухерс оборвал свои записи. Затем он поднялся из тесной каюты на палубу и шагнул в ласковую манящую глубину океана.